Анюта и Катя. «Это ты виновата!» — хнычит Катя. «Мама запретила нам смотреть мультики и отправила сразу спать. Видите ли, неправильно было так поступать с этой ведьмой». «Правильно!» — мама спросила меня, знала ли я насчет аллергии ведьмы, и... Я не смогла ей соврать. Мы никогда маму не обманываем. Вот и пришлось рассказать ей всю правду. И мамочка рассердилась. Эх. Зато Снежана больше нашего папу не поцелует. Не станет распускать руки. Я слышала в походе, как она рассказывала о своей аллергии дяде Вове и решила ее проучить за все плохое, что она сделала нам и нашему больному щеночку. Вот пусть теперь мучается. Губы у нее стали большие-пребольшие. Тихо хихикаю. Она теперь похожа на Бабу-Ягу. Нет, Баба-Яга симпатичнее. А Снежана похожа на макаку. На страшилище. На кого угодно, но точно не на принцессу. Теперь ей в пару подойдет какой-нибудь леший. А наш папа точно ее разлюбит. Кстати, надо завтра у него кое-что спросить.